отец. Отца плохо помню. Помню, точно это было во сне. Бежал за Жнейкой по пыльной улице и просил его: «Тять, прокати, тять!» Еще помню, он лежал на кровати, прилег, а я разбежался от лавки и прыгнул ему на грудь. А он сказал: «О, как ты умеешь!» Рассказывает, это был огромный мужик, спокойный, красивый. Насчет красоты трудно сказать. У нас красивыми называют здоровых, круглолицых. Ряжка, во! Наверное, он был действительно очень здоровый. Его почему-то называли двухсердечным. Фотографии его ни одной не осталось, не фотографировали. Он был какой-то странный человек. Я пытаюсь по рассказам восстановить его характер, и не могу. Очень противоречивый характер. А может, не было еще никакого характера. Он был совсем молодой, когда его взяли. 22 года. Моя мать вышла за него убегом. Собрала в узелок рубашонки, какие были, платьишки и айда. Ночью увез на санях. А потом ничего, сыграли свадьбу, все честь по чести. Просто мамины родители хотели немного покуражиться, не отдавали девку. А потом жили неважно. Отец был на редкость неразговорчивый, он мог молчать целыми днями. И не ласковый был, не ласкал жену. Мама плакала. Я, когда подрос и начитался книг, один раз хотел доказать ей, что не в этом же дело, не в ласках. Она рассердилась. «Такой же, наверное, будешь. Не из породы, а в породушку». Почему-то отец не любил папа. Когда поженился, срубил себе избу. Избу надо крестить. Отец на дыбы не хочет, мать в слезы. На отца напирает родня с обеих сторон. «Надо крестить». Отец махнул рукой: «Делайте, что хотите, хоть целуйте со своим длинногривым мерином». Воскресенье. Мать готовится к крестинам, отец во дворе. Скоро должен прийти поп. Мать радуется, что все будет как у добрых людей. Отец в это время, пока она хлопотала и радовалась, потихоньку разворотил крыльцо, прясло, навалил у двери кучу досок и сидит, тюкает топором, какой-то кругляш. Он раздумал крестить избу. Пришел поп со своей свитой. В избу не пройти. «Че тут крестить? Я еще не доделал», — сказал отец. Мать неделю не разговаривала с ним. Он не страдал от того. А меня крестили втайне от отца. Он уехал на пашню, а меня быстренько собрали мать с бабкой и оттащили в церковь. Работать отец умел и любил. По-моему, он этим и жил, работой. Уезжал на пашню и жил там неделями безвыездно. А когда к нему приезжала мама, он был недоволен. «Макар, вон баба твоя едет», — говорили ему. «Ну и что теперь?» «Я ехала к нему, как к доброму», — рассказывала мама. «Все едут, и я еду. Жена ведь не кто-нибудь. А он увидит меня, возьмет топор и пойдет согру дрова рубить. Разве не обидно? Дура была молодая, надо было уйти от него. И всегда она мне так рассказывала об отце, а я почему-то любил его. А когда взяли отца, 1933 год, она сама же плакала. Все ждала, отпустят. Не отпустили, перегнали в Барнаул. Тогда мать и еще одна молодая баба поехали в Барнаул. Ехали в каких-то товарных вагонах. Двое суток ехали. Сейчас за 6 часов доезжают. Доехали. Пошли в тюрьму. Передачу приняли. Мне ее надо было сразу уж всю отдать. А я на 2 раза разделила. Думаю, пусть знает, что я еще здесь. Все, может, легче будет, рассказывает мать. А пришла на другой день, не берут. Нет, говорят, такого. Потом они вошли к какому-то главному начальнику, сидит, говорит, такой седой, усталый, вроде добрый. Посмотрел книгу и спрашивает: «Дети есть?» «Есть 2. Не жди его. Устраивай как-нибудь свою жизнь. У него высшая мера наказания». Соврал зачем-то. Отца реабилитировали в 1956 году посмертно. но в бумажке было сказано, что он умер в 1942 году. В чем обвинили отца, так и не знаю. Одни говорят, вредительство в колхозе, другие, что будто от того,